Ева сдержала слово и увела маргинальную прослойку населения митинговать в другое место. Она молодец. По крайней мере, могу быть уверен, что эти люди не направят гнев против меня. Хотя площадь они за ночь загадили так, будто неделю здесь ошивались. Дворникам пришлось потрудиться, чтобы подчистить за ними, но к тому времени, когда подкатила партия грузовиков, площадь перед ратушей была выметена. На грузовички приятно посмотреть. На бортах свежей краской бликует надпись «Торговый дом Кротовского». Чуть ниже приписано «Экологически чистый транспорт на электромоторах». Мы заботимся о чистоте городского воздуха, неплохо придумано. В присутствии членов городского совета торжественно передал грузовики коммунальной службе. Ключи от одного передал лично в руки неистовой Еве. Надеюсь, она людей не только на митинги и мятежи поднимать способна. Субботник по уборке территории – тоже не дурная политическая акция. Поскольку Челябинский завод урезал квоту, машин мы пригнали с запасом. Несколько грузовичков и малых тракторов моего производства выставили тут же на площади на продажу. Вообще надо превратить площадь перед ратушей в торговую площадку. Заполонить тут все не только техникой, но и палатками, прилавками, ларьками, павильонами. Во-первых, будет организован избыт широкой линейки российских товаров. Во-вторых, на занятой площади митинговать будет негде. Хватит с меня тут митингов, пусть в других местах митингуют. Принимаю входящий вызов от Джимми Фокса. Англичане принимают ответные меры, граф. Они пошли в финансовую атаку. Что именно, Джимми? Они подсылают ко мне своих эмиссаров и тоже скупают рубли. Ага, зашевелилось кубло змеиное. Как думаете, Джимми, что они будут делать с рублями? Очевидно, накопит большую денежную массу, а потом припрутся в ваш магазин и выкупит все товары. Вы к этому готовы, граф? Готов, Джимми. Пусть приходит хоть с двумя чемоданами. Мы всю ночь забивали подвал продовольствием. Тогда я продолжаю обменивать валюту без ограничений. В голосе Джимми Фокса отчетливо просквозило опасение. Мне понадобится гораздо больше денежной массы для финансовых операций. Вы уверены? Уверен, Джимми. Рублями обеспечу. Дави тапку в пол. Отключаю мобилу, так как уже вижу въезжающие на площадь знакомые грузовики Министерства обороны. Лично иду встречать полковника Баранова. Кротовский, тебе посылка от Нуты, понял. Очень своевременно, только не надо выгружать ее здесь на площади. Отгоняйте на задний двор. Армейцы перегнали один грузовик и подняли на второй этаж два ящика из-под снарядов. Только я знаю, что там не снаряды. В моем кабинете полковник велел открыть оба ящика. Капец, столько бабла я еще не видел. Ни в прошлой жизни, ни в этой. Сколько здесь, полковник? Стараюсь звучать ровно, будто принимать такие посылочки для меня дело привычное. 4 миллиона, полковник Баранов упер в меня тяжелый взгляд. Если б не личный приказ Орлова, я бы решил, что вы тут с ума посходили. Кротовский, сделай одолжение, скажи, что ты не сумасшедший. Век воли не видать. Я не сумасшедший. А кто тогда сошел с ума? Не выдержал Баранов. Или ты на полном серьезе считаешь, что английский банк обменяет все эти деньги на фунты? Ну все, не все, но пару миллионов обменяет. Кстати, вот и Джимми. Проходите, Джимми. Как договаривались. 7.21 за фунт. Полковник Баранов смотрел стеклянным глазом, как Анюта обменивала Фоксу около 100 тысяч фунтов по смехотворному курсу. Когда Джимми вышел из кабинета, он признался. Наверное, это я сошел с ума, объясни мне. Кротовский, на кой черт английскому банку наши рубли в таких количествах? Они хотят скупить наш военный флот, первопредок с вами. Кто же им продаст флот? Они хотят выкупить запасы золота, серебра, редких металлов? Нет. Они хотят скупить нашу нефть? Нет, полковник. У нас на внутренний рынок нефти не хватает. Тогда я сдаюсь. Полковник тяжело опустился на стул. Англичане будут покупать продовольствие в моем магазине. Не верите? Не верю. Я думаю, они скоро начнут. Давайте спустимся вниз. Все увидите своими глазами. Мы пришли в магазин как раз к тому моменту, когда подставные покупатели от англичан начали сметать с полок весь товар. Они швыряли на прилавок ненавистные рубли и, почти не глядя, скупали все. Анюта поставила дополнительных продавцов, чтобы не создавать очередь. Грузчики непрерывно подтаскивали из подвала мешки с мукой, крупами, овощами, сахаром, вносили круги сыра, колбасы, рыбу перли на горбах туши, полутуши свинину, говядину, курятину. Джимми Фокс трижды поднимался со мной наверх, чтобы обменять фунты на рубли. Кротовский, Полковник Баранов дождался, когда Джимми в очередной раз выйдет из моего кабинета, груженный рублями. «Я уже понял, что ты опять как-то всех обдурил. Объясни мне, как?» «Очень просто, полковник. Это знаменитый английский снобизм. Они думали, что английский банк всесилен. Думали, что амбары русского крестьянства опустеют раньше, чем их фунтохранилище, что оголят мой магазин и создадут искусственный дефицит товаров. А, вон как и долго они еще будут вот это все, увы, боюсь, надолго их не хватит». Я оказался прав. Анюта зашла в кабинет уже через несколько минут. «Сережка, все англичане сдулись. Жаль, сколько сегодня валюты наторговали? Чуть больше 250 тысяч», сообщила Анюта, как о какой-нибудь мелочи. «Ну ничего, с учетом того, что вчера наторговали, как раз хватит, чтобы рассчитаться с полковником. Анюта, выдай по курсу 12,50 за фунт». «Кротовский, ты сдурел?» — вскинулся полковник. «Я своими глазами видел, как ты покупал фунты по 7 рублей с копейками. Полковник, не надо думать, будто я нажился. Я, между прочим, продавал товары почти по себестоимости, и мне еще зарплаты людям из своего кармана. Я позвоню Орлову», — решительно заявил Баранов с угрозой в голосе. «Да пожалуйста, пожалуйста». Он потыкал в кнопки мобилы, приложил к уху аппарат, громко сопел, ожидая, когда на том конце возьмут трубку. «Это Баранов, да так точно, привез, говорит, выдаст на всю сумму, да, но он по 12,50 хочет, а я что хочу? Ну хоть бы рублей по 8 продал, так точно слушаюсь. Не лезть к дураку не в свое», — понял конец связи. Когда полковник Баранов ушел, Анюта попинала мыском туфли ящик из-под снарядов. «Сережка, а неплохо мы сегодня поработали. Здесь ведь 1,5 миллиона не меньше. Анюта, считай, что пока мы только отбили расходы, о прибылях говорить пока рано. Ну да сколько дел еще предстоит». Она подошла к окну и выглянула наружу. «Гляди-ка, англичашки неугомонные. Что там еще? Сам посмотри. На другом конце площади тоже технику выставляют». «Да, вижу. Тоже трактора, тоже грузовики. Пойдем вниз. Посмотрим поближе». Мы спустились вниз и вышли из здания. Англичане, как упорный боксер, пропустивший хороший удар в первом раунде, перегруппировались и снова пошли в атаку. Сезонные скидки на тяжелую технику заводов Моргера. Они выкатили всю линейку производимой продукции. Цена в фунтах такая, что при текущем местном курсе нам с ними никак не тягаться. Наши малые грузовики стоят почти как их большегрузы. Плохо дело, выношу вердикт. Вот она, обратная сторона переукрепленного рубля. Мы стали неконкурентоспособны. Что делать, Сережка? Может, пора выравнивать курс рубля к фунту? Увы, поднимать цены в магазине мы пока не можем, — поторопились мы со своей авантюрой. Анюта, на бумажках дурацких мы заработали, а самое-то главное упустили — наших машин мы теперь ни одной не продадим. Самобичевание пришлось резко прекратить. В нашу сторону вальяжно гребет Чарли Спайдер собственной персоной. И ведь не боится меня, гаденыш. Мое почтение, мистер Кротовский. Чарли вежливо приподнимает котелок. Ты бесстрашный человек, Чарли. Не боишься, что я тебя прямо здесь придавлю? Это была угроза, мистер Кротовский? Громко переспрашивает Чарли, привлекая внимание большого количества праздношатающихся свидетелей. Это был невинный вопрос. Что тебе надо, Чарли? Я увидел ваш интерес к нашим грузовикам. Желаете прикупить? Отличная, между прочим, машина. Машина хорошая, соглашаюсь, но покупать не хочу. А зря. Наши машины вне конкуренции. Ваши ведра с болтами никто покупать не станет. Это мы еще посмотрим. Ну, как знаете. А то могу выкупить вашу убогую технику по цене металлолома чисто веселья ради, — с улыбочкой предлагает Чарли. Да неужели? У вас еще остались фунты? Могу предложить мешок гороху. Обхохочешься. Как говорят у вас русских, хорошо хохочет последний. Так вроде бы. Улыбочка Чарли Спайдера начинает превращаться в оскал. Напоследок он роняет сквозь зубы: «Всего доброго, мистер Кротовский». «Вот урод», — буркнула Анюта вслед удаляющемуся Спайдеру. «Наверняка ведь опять какую-то гадость замыслил. Можешь даже не сомневаться. С ним нужно держать ухо востро». Моя фраза потонула в истошном вопле, разнесшемся по площади. «Убили! Убили!» Вся площадная толпа развернулась на заходящуюся в крике деревенскую тетку. Тут же, расталкивая зевек, к ней подбежал наряд городовых. «Кого убили? Где убили?» «Мужа убили. В кустике отошел по малой нужде. А я жду-жду, заглядываю, а там...» Тетка указывала рукой на кустарник, разросшейся сбоку от ратуши. Стражи порядка дошли до кустов вместе с воющей теткой. Один из них раздвинул ветки с пожелтевшей, но еще не опавшей листвой. «Мертвый», — сказал он громко, — «шея свернута». «А вдруг живой?» — крикнул кто-то из толпы. «Доктора бы надо». Кто-то побежал звать доктора. «К нам с Анютой тут же присоединился Филиппыч. Не стояли бы вы тут, Сергей Николаевич», — забеспокоился деда. «В такой толпе ножичком пырнут, и не заметишь. Вы правы, давайте выбираться отсюда. Пусть полиция сама разбирается. Только мы не успели выбраться из толпы». Заметив нас, тетка вдруг вытаращила глаза и указала на нас пальцем. «Это он, черт пришлый, я его видела. Это он в кустах над моим мужем стоял. Кто, граф что ли? Правитель, Кротовский, ты что?» Тетка умом тронулась. «Нет», — заголосила тетка, — «не правитель, старый, что рядом с ним». Филиппыч в недоумении развел руками. «Ты меня за убийцу приняла?» — рехнулась. «А я тоже его видел», — вдруг поддержал тетку кто-то из горожан. «И я тоже видел. Это бред какой-то», — растерянно пробормотал деда, но к нему уже подошли городовые. «Извините, но такой порядок. Нам придется вас задержать до выяснения». «Да вы обалдели? Вступаюсь за старого слугу. Какие еще задержания?» «Не надо, Сергей Николаевич», — деда сморщился и подставил руки, чтобы ему надели наручники. «Они от вас только и ждут такого, а потом обвинят в противодействии правосудию. Пусть задерживают. Сережка, деда прав. Анюта схватила меня за рукав. Совершенно точно, очередная подстава от спайдера. Мы во всем разберемся. Мне ничего не осталось. Я позволил полицейским увести деда. Я бы мог не отдавать Филиппыча, но 100% уверен, тут же полетят слухи, что я выгораживаю или даже покрываю преступников. Чарли специально подначивал меня возле грузовиков. Хотел вывести из равновесия, чтобы потом я поступил опрометчиво и под влиянием эмоций. Нет уж, такого Чарли от меня не дождется, а деду все равно вытащу чуть позже. Через некоторое время мы с Анютой сидели в полицейском управлении в кабинете следователя. «Подтвержден насильственный характер смерти», — сухо рассказывал следователь, — «шея сломана, причем свернута с огромной силой». Вот заключение доктора. Он осматривал тело и вынес однозначное заключение. «Ну, допустим», — устало киваю. «Знаю уже, что полицейские успели проверить деду на оракуле, им известно о его богатырстве. Далее, у нас есть три свидетеля. Жена погибшего видела вашего слугу, непосредственно склонившегося над телом. Еще двое в это же время видели, как он выходил из кустов. Они не могли ошибиться, вряд ли. Они опознали Смородинцева по горячим следам, на свежих впечатлениях, так сказать. К тому же, ваш слуга сам подтверждает, что постоянно ходит по тропинке мимо здания. Ему приходится часто бывать как на площади, так и на заднем дворе ратуши. А сговориться они не могли, как вы себе представляете, граф, сговор со вдовой. Тоже верно. Ну хорошо, а мотив, на кой понадобилось моему слуге убивать фермера? Самая вероятная версия – выплеск агрессии. Ваш слуга не владеет магией, но обладает богатырством. Такие прецеденты случались. Так называемые физики – люди, у которых вместо магии пробуждена огромная физическая сила. Это подобно вулкану, который может выбросить извержение в любой миг. Бред какой-то. Тем не менее, это самый очевидный мотив. Богатырство даже не считается магией и во многом сопоставимо со способностями оборотней. Отсюда и психическая неустойчивость. Анюта помрачнела и уставилась на следователя недобро. Прямо очень недобро. Она ж у меня тоже богатырка. Благодарю вас. Поднимаюсь, сворачивая разговор. Очень надеюсь, что на этом вы не сочтете расследование оконченным. Разумеется, нет, граф. Следователь Анютиного тяжелого взгляда, к счастью, не заметил. Буду держать вас в курсе. Анюта, ты не переживай. Я попытался ее успокоить. Когда мы вышли из здания, деду в беде не оставлю. Но пока придется ему посидеть под замком. Поздним вечером, когда уже собирался уходить в спальню и готовиться к переходу в Киртасу, в интерфейсе вдруг замаячила иконка гоблина. И что от меня понадобилось зеленому? Кворков у меня нет, и он это знает. Спускаюсь в подвал, иду к порталу и переношуся в Великий Базар. Кротовский, какого лешего ты творишь? Гоблин сходу вываливает на меня раздражение. На кой ты полез делать по-своему? Ты о чем? О том, что ты взял и отправил людей с площади. Думаешь, легко поднять этот сброд? Думаешь, так просто раскачать эту пьянь? Вот ты о чем, извини. Не хочу делать ставку на маргиналов, склонных к бунтам и мятежам, отвечаю твердо, Я буду работать со здоровой вменяемой частью населения. Ао, гоблин воздел очи горе, ты мог очень быстро, понимаешь, Кротовский, очень быстро совершить переворот. Ты мог забрать всю полноту власти за одну ночь. Самый короткий путь, не всегда самый лучший, отвечаю упрямо. А что мне потом прикажешь делать с этими революционерами? Они же бешеные. С ними прекрасно бы справилась Ева, пробрюзжал гоблин, она в этом мастер. Передавила бы их по-тихому. А ты что устраиваешь? Утопию решил строить? Я навожу в городе порядок. Многие люди меня поддерживают. Многие люди, передразнил гоблин, многие люди, безликая масса. А тебе нужно было всего пару тысяч готовых на все отморозков взял сначала власть, потом бы уже и думал о людях. Ну теперь огребай, даже не знаю, как ты будешь выкручиваться. Гоблин демонстративно ушел за конторку, давая понять, что общаться дальше со мной не желает. Нет так нет, однако едва перенесся с Великого Базара, замигала иконка крота. Ну блин, теперь и главный босс вызывает на ковер, делать нечего. Снова шагаю в портал и переношусь в кротовью нору. Что, тоже будешь меня распекать? Спрашиваю насупленно. Не буду, отмахивается крот. И так знаю, что ты упертый сукин сын. Все равно по-своему сделаешь. Я хочу поговорить о другом. Слушаю. Скажи мне, Кротовский, какая у тебя цель в жизни? Ну, барин, вопросики у тебя. Принижать меня не надо. Я не барин, а бог. Так что да, вопросики у меня соответствуют. Ну, к чему ты стремишься? Хочу возродить род Кротовских. Возможно, даже возродить дом изнанки, ты ведь сам в этом заинтересован. Разве не так? Так, конечно так, соглашается крот и вдруг огорошивает меня, а стать богом ты не хочешь? В каком смысле? Переспрашиваю ошарешенно. В прямом. Дорасти до 10 уровня, а потом взять и переступить черту, отделяющую тебя от божественности. Я об этом не думал, как-то надо. Крот усмехнулся. Это ты сам должен себе ответить, ладно. Рановато тебе пока об этом. Крот махнул на меня когтистой лапой, и я перенесся в подвал. Вот и поговорили. Глава 13. Когда начался отсчет последней минуты перед полуночью, достал заранее арбалет, зарядил его на бронебой и выпустил черного с серым. Чет боязно мне, ребята, признаюсь, там меня поджидают два урода с мегапушками. Даже доспех не защитил. Большую часть урона твой доспех поглотил, возразил Гамлет, но боевые артефакты у них мощные, не ниже 4 уровня. Как перенесешься, сразу падай на землю, потребовал Ныр, мы с черным их отвлечем. Так и сделал. Как только перенесло за гаражную кучу хлама, тут же кидаюсь на брюхо. Ныр пулей выскакивает из моего убежища и в два прыжка скрывается за углом гаража. Грабитель на автомате выпустил ему вдогонку целую очередь, но не попал. Волк слишком резок и быстр. Это чё, собака была? Не понял стрелявший, откуда она здесь? Гамлет, взлетевший над гаражами, долбанул по нему молнией, не дав договорить. Грабителя протрясло от синих электрических змеек. На этот раз проклятие смертельного невезения сработало иначе. Палец на спусковом крючке боевого артефакта скрючило в конвульсии, но выстрелил грабитель не в себя, а в ногу подельника. Тот упал с воплями, пытаясь зажать рану в простреленном бедре. Ну все, теперь я, стрелок оправился от разряда мини-молнии и навел артефакт на кучу, за которой я продолжал прятаться. Только на этот раз говорливому преступнику не дал договорить Ныр. Каким-то образом волк умудрился запрыгнуть на крышу гаража и сиганул с нее на спину отморозку. «Сдаюсь», – просипел грабитель. Его шея плотно зафиксирована в капкане волчьих челюстей. Выбираюсь из-за кучи, отпинываю в сторону оружия противника. Одному вяжу руки, другому перетягиваю рану на ноге и тоже на всякий случай вяжу руки. Наручников мне не выдали, зато у запасливых грабителей при себе обнаружился моток крепчайшей бечевки. Патрульный Кротовский. Два преступника задержаны. Одному требуется медицинская помощь. Дежурный офицер. Принято, дождитесь наряда и скорую. Патрульный Кротовский. Не могу ждать, мне еще третьего догонять. Дежурный офицер. Там еще и третий есть. Патрульный Кротовский. Уезжает на машине. Дежурный офицер. И как ты его задержишь, если он на машине? И где твои напарники? Патрульный Кротовский. Напарники разбираются с бытовым насилием в соседнем доме. Извините, мне некогда. Сворачиваю служебный чат. Не сказать, что мне и в самом деле настолько некогда. Гамлет третьего не упустит. Летит следом и ведет на радаре. Но все же, чем быстрее за ним отправлюсь, тем раньше поймаю. Третий преступник оказался самым осторожным. Он сидел за рулем, дожидаясь подельников, а когда запахло жареным, решил дать деру. Он и не подозревает, что птичь у него на хвосте. Ныр, беги за ним, отправляю волка, я следом. Волку, конечно, не догнать машину на хорошей прямой дороге, а в промзоне на ухабах запросто. Ну и у меня есть свои приемчики, залезаю по пожарной лестнице на крышу ангара, который курочили грабители, перевожу доспех в режим планера и с разбега отправляюсь в полет. Моя полетная скорость тоже не позволила бы догнать машину на трассе, а здесь могу лететь по прямой даже там, где оббегать приходится ныру. Про машину и говорить нечего. Ни о чем не подозревающий преступник привел нас, судя по всему, в логово Али-Бабы, где хранится награбленное. Гамлет поджидает на кабине грузовика, мы с ныром прибыли почти одновременно. «Растешь», — одобрил волк, — «от меня почти не отстал, в лесу не угнался бы». «Гамлет, сколько их там?» «Двое». «Заходим осторожно, предупреждаю, уж больно оружие у них страшное». Водила, видимо, был настолько уверен в отсутствии погони, что даже не запер дверь. Мы вошли беспрепятственно, прокрались мимо штабелей в цеховую глубину, к единственному освещенному месту в огромном помещении. Заглядываю в щель между наставленными коробками и ящиками. Под промышленной очень яркой лампой, свисающей с потолка, за столом сидит человек. Не человек. У человека уши не растут в два ряда, и кожа не напоминает шкуру крокодила. За столом сидит гуманоид. То ли паяет он там что-то, то ли точит, мастерит. Одним словом, справка определяет его как артефактора 5-го уровня. Начинаю догадываться, кто снабдил воришек таким убойным оружием. «Почему не разгружаетесь?» — спрашивает артефактор-гуманоид, не отрывая взгляда от работы. Водила стоит рядом, непроизвольно вытянув руки по швам, перекатываясь с носка на пятку и с пятки на носок. «Так нечего выгружать», — докладывает он. «А чего так?» — артефактор сосредоточенно орудует тонким пинцетом. «Копы. Так валили бы копов в первый раз, что ли?» «Не в первый, только на этот раз копы парней положили». «Да, гуманоид, наконец», — поднял взгляд на грабителя, — «поясни мне сленговое значение слова «положили». Убили, схватили, в землю закопали. Убили, наверное. Парни же по копам стреляли». «Точно убили? Да даже если не убили, парни это место копам не сольют. Почему ты так в этом уверен? Невыгодно им это. Лучше отсидеть за одну попытку взлома, чем за серию ограблений. А за попытку убийства копа что им полагается?» «Ой, брось», — грабитель скривил пренебрежительную харю, — «здесь все копы ущемленные в правах. 4-я стадия гражданства — мусор». «А я?» — спросил гуманоид. — «Я, по-твоему, тоже мусор? У меня вообще никакого гражданства». «Нет, ну что ты», — водила замялся, — «ты крутой, ты артефактор. То есть ты считаешь, нам не нужно бояться, что копы сюда придут?» «Не придут», — убежденно ответил грабитель. «Ты готов в этом поклясться?» Голос гуманоида стал холодным и вкрадчивым. «Да легко, чем ты хочешь, чтобы я поклялся?» «Своей жизнью поклянись, больше у тебя ничего нет». «Да легко», — с вызовом согласился водила. В следующий миг Гамлет ударил гуманоида молнией. Артефактор, держащий в руках недоделанный артефакт, нечаянно его активировал. Водилу испепелило на месте. «Гамлет, черт побери, а можно было обойтись без убийства? А я тут при чем?» — оскорбился Гамлет. «Эта клятва сработала. Мы упаковали гуманоида, связав его со всем пчанием. Уж больно опасный тип». Затем снова списался с дежурным офицером. Указывать координаты не понадобилось. На служебной интерактивной карте мое местоположение и так отмечено. На этот раз подкрепление все же приехало аж на 3 тачках с мигалками. Так что обратно в управление я поехал на машине, а Гамлет с ныром поехали в моем инвентаре. Нечего им пока светиться. И очень скоро я пожалел, что спрятал своих помощников в инвентарь, потому что в полиции на руки мне надели браслеты, а на шею обруч, блокирующий доступ в инвентарь. «Люди, вы сдурели? Я пытался качать права, когда меня запирали в соседнюю с артефактором-гуманоидом камеру. Если чё, я поймал опасных преступников на тот случай, если вы этого не заметили. Мои доводы были проигнорированы. Я как будто пустое место. До разговора со мной снизошел только сам артефактор, да и то от скуки». «Ты первый день в Киртосе, парень?» — спросил меня он. «В полиции первый день работаю. Незнание законов не освобождает от...» «А ну-ка примолкли там», — прикрикнул на нас охранник. «Нельзя разговаривать заключенным в разных камерах». Гуманоид потерял ко мне интерес и, по-моему, задремал. Я продолжаю офигевать. Как так? Через некоторое время возле решетки моей камеры нарисовались напарники. Усатый держит в руке пончик, а безусый — стаканчик с кофе. «Вот говорили тебе, молодой, не лезь», — с осуждением сказал усатый. «Да что не так-то? Отошли от заключенного!» — снова прикрикнул охранник. Безусый вздернул брови, показывая, что ничего сделать для меня не может. Оба ушли жрать пончики и дуть кофе нормально, чё решив, что переживаниями ничего не изменить, как смог устроился на жесткой лавке и задремал. А утром меня растолкали и отвели в допросную. Обруч с шеей в камере не снимали, а в допросной опять нацепили браслеты, еще к столу пристегнули, как будто преступник, это я. В допросную зашел тучный дядька с блестящей от пота лысиной. Ага, припоминаю, он начальник нашего отделения. Наконец-то начальство пожаловало. Будут хоть какие-то объяснения. Вместе с начальником вошла женщина жгучая мулатка, глядя на нее, сразу подумал про карнавал в Рио, жаркие ночи на берегу океана, бренчание кастаньет, глубокий вырез, танго, каблучки, отстукивающий ритм, и томный гитарный звон. Кротовский, а, вы уснули что ли? Извините, не выспался. На лавке в камере толком не поспать, стряхиваю секундное наваждение. Мулатка одета в строгий брючный костюм. Черные волосы забраны в тугой хвост. Облупленные депрессовые стены допросной не имеют ничего общего с бескрайним звездным бразильским небом. Меня зовут инспектор Сильвива. Представляется мулатка и первой садится напротив. Слегка помявшись, начальник усаживается тоже. В отношении вас будет проведено служебное расследование. На какой предмет расследования? Если это не секрет, конечно, не секрет. Инспектор Сильвива раскрывает папочку. На предмет правомочности ваших действий и применения силы при задержании граждан с третьим статусом. А, так вот в чем дело, начинаю догадываться, мой статус четвертый, по сравнению с теми классными парнями я, мусор бесправный. А ничего, что они грабили, убивали, направили оружие против представителя закона. Уже только за это их должны сейчас мудохать шлангом по почкам в грязном подвале. Кротовский, начальник побагровел, ты забываешься. Ты, никто в Киртосе, пришлый, эмигрант, одному из задержанных придется проходить дорогостоящее лечение, у него прострелена нога, так не я же его подстрелил, его напарник шмальнул из артефакта, молчать, взвился начальник, а от еще одного кучка пепла осталось, родственники уже пригрозили иском, так я водилу пальцем не трогал, его этот завалил как его дьявола каутского гуманоид-артефактор, что-то вы, папаша, ко мне придираетесь. Начальник задышал ртом и залупал глазами, как карась, вытащенный из воды, но знойная инспекторша его пригасила. «Начальник, будьте так добры, обождите в вашем кабинете, я поговорю с этим засранцем с глазу на глаз, я ему объясню, что придираться мы еще даже не начинали». «Как скажете, инспектор», начальник оторвал жопу от стула и, перед тем как выйти, бросил на меня нехороший взгляд. «Сделайте так, чтобы он надолго запомнил этот разговор». Когда за начальником закрылась дверь, инспектор Сильвива простучала на маникюренными ноготками по столу незатейливый ритм и заговорила обманчиво мягко. «А теперь, Кротовский, поговорим на чистоту. Глава 14. Ты, Кротовский, совсем страху не имеешь или просто дурак? Первый раз вижу патрульного, который дерзит начальнику отделения полиции. Просто я вижу гражданский статус. Без сканера, ага. Я ж астральный картограф, вижу что-то вроде всплывающей подсказки. Начальник имеет такую же четвертую категорию, как и я. В этом мире он такой же бесправный. Удивляюсь, что он вообще дослужился до начальника. А мой статус видишь, у вас второй. Так что вам не удалось прикинуться простым инспектором. Я вас раскусил. Да и начальник не стал садиться раньше вас. Соблюдает субординацию. А я и есть инспектор, подтверждает Сильвива. Но ты прав. Полномочий у меня больше, чем у твоего начальника. Значит, ты не дурак. Умным себя тоже пока не ощущаю. Объясните мне, недалекому, зачем брать в копы бесправных эмигрантов вроде меня? Ваша зона ответственности находится в районе с Д-статусом. По сравнению с другими гражданами четвертой категории вы в правах не ущемлены. А эти типа залетные джентльмены из Сити пришли грабить не в свой район, к сожалению. Преступники с третьей категории гражданства именно так и делают. Совершают преступления в Д-районах. Понятно. Здесь они борзеют от безнаказанности. Странная избирательность законов. Кротовский, ты тоже не борзей, холодно предупреждает инспектор Сильвива. Начальник верно сказал. Ты здесь никто. Пришлый эмигрант. Не тебе выражать недовольство нашими порядками. Вы правы, извините. Так-то лучше, сдержанно одобряет знойная мулатка в брючном костюме. Наши традиции складывались не веками даже, а тысячелетиями. Либо ты их принимаешь, либо... Я понял. И что теперь? Мне за свой счет лечить урода с простреленной ногой, и за свой счет, мир его праху, хоронить второго, это ж не я сделал, знаю, хотя и не понимаю, как ты все это подстроил, что преступники стреляли по своим. Ты мастер иллюзий, ментальный маг, чего я о тебе не знаю, Кротовский, морщусь, но похоже, придется вскрывать карты. Если снимете с меня дурацкий ошейник, покажу. Ну хорошо, инспектор Сильвива поднимается из-за стола, обходит меня со спины и наклоняется, приближает губы к моему уху. Я чувствую тонкий аромат ее духов. А глупости не будет, спрашивает негромко. Ты, Кротовский, вроде не дурак, но глупости не будет. Куда я денусь из подводной лодки, руки-то у меня все равно пристегнуты. Ее пальцы касаются моей шеи. Слышу щелчок отпираемого затвора. Доступ в инвентарь открыт. Выпускаю Гамлета. Птич садится мне на плечо. Ворона, спрашивает Сильвива. Галка, отвечаю я. Инспектор возвращается на свое место. Великовато для Галки. Что умеет твоя птица? Это она мастер иллюзий? Не она, а он, встревает Птич. Детка, ты можешь называть меня просто принц Гамлет, я тебя. Убираю пернатого бабника от греха обратно в инвентарь, пока он лишнего не наговорил. Что он хотел сказать? Инспектор заламывает бровку. Он хотел выразить восхищение вашей красотой. Он у меня тот еще ловелас. И он не мастер иллюзий. Умеет бить молнией не очень сильной, но от его молнии тело сводит судорогой. И все, ну еще вместе с молнией прилетает проклятие на неудачу. Неудача, удивляется инспектор, из-за нее преступники стреляют по своим, угу, могут и себя покалечить. Такое тоже бывало. Любопытно, а волка почему не выпустил? Спрашивает Сильвива. Так вы в курсе? В курсе. Хотела тебя проверить. Варан сказал, что ты скрытный парень. Так и есть. Про проклятие неудачи он не знал. Колись, Кротовский, что еще умеешь? Пожимаю плечами. Если она общалась с Вараном, то знает про мое обучение на убийцу магов. Волк обладает ускоренной регенерацией, и о том, что я картограф, указано во всех анкетах, отвечаю неохотно, я не маг, мои духи-помощники, тоже. Скромняга ты, Кротовский, а про доспех свой не хочешь рассказать, или показать? Доспех как доспех, ничего особенного, а ты покажи. Вот засада, какая любопытная дамочка, и как мне показать доспех, если я и так в него уже одет? Лезу в настройки, отключаю режим маскировки. Доспех принимает исходный вид облачения пустынного воина. Сильвива впечатлена. То есть ты все время был в доспехе? Да. Вот что, Кротовский, сегодня ты изловил пришельца. Я хотела убедиться, что это непростое везение. Теперь я в этом убедилась, доверительно сообщает инспектор. Ты можешь стать отличным агентом. Каким еще агентом? Людей в черном? Ловить пришельцев? Да, ловить пришельцев. Про черное не поняла. Это так в моем мире таких агентов называли, люди в черном. А, теперь поняла. Нет, никакого черного быть не должно. Форма обычного полицейского, отличное прикрытие. Черный цвет, привилегия граждан первой категории. В черном даже я не хожу. Темно-синий максимум. То есть вы предлагаете мне перейти в агенты? Ты догадлив, Кротовский. А если я откажусь? Ты уже сам точно описал последствия. Лечить и хоронить преступников будешь за свой счет, устанешь пыль глотать. А если я перейду в агенты, лечение и похороны за счет государства. Соцпакет подкупает широтой услуг. Тебя и зарплата приятно удивит. Сколько у меня времени на размышление? Нисколько. Инспектор Сильвива достает из папочки бланк заявления. Вписывай имя и фамилию, вот здесь подпись, дату не забудь. Я опять подписываюсь непонятно на что, но оставаться на унизительной должности бесправного патрульного тоже не хочется. Что я здесь теряю? Долгое нудное разбирательство, и даже если докажу, что действовал в рамках самообороны, мне все равно придется оплачивать по счетам преступников. Нет уж, ставлю подпись на заявлении. Инспектор Сильвива тут же отстегивает мне руки. Верный выбор, Кротовский, хвалит она. На агентской службе ты будешь приравнен к гражданам третьей категории. Сможешь находиться в С-районах, посещать любые заведения в С-районах, задерживать граждан троек, но только в служебные часы. Как только смена оканчивается, чешешь обратно в Д-район. В нерабочее время ты снова четвертый. Понял? Понял. Какие мои дальнейшие? Сейчас можешь идти домой. К 8 вечера быть в конторе. Метку на карту тебе поставила. Открываю карту. Нахожу отметку и уточняю, так и ваша контора находится в С-районе. Мне как на работу добираться? Меня в транспорт пустит. В твоем статусе теперь указано место трудоустройства, так что допустит. Тебе даже в метро теперь можно ездить. Капец, это просто праздник какой-то, мне в метро ездить разрешили. Выйдя из допросной, с удовольствием принял душ, по дороге к дому перекусил в забегаловке и даже прикупил кое-чего для своих парней. Гамлету, семечек и орешков, ныру, сладких пирогов. Волк у меня, оказывается, сладкоежка. Надеюсь, кариес ему не грозит. Отоспавшись, отправился в новую контору. Две остановки на автобусе, затем пересадка на метро. Полицейскую форму я сдал, но по настоянию инспектора Сильвиева доспех по-прежнему копирует патрульное обмундирование. Офис агентства расположен в полуподвале жилого дома. Вывески нет, дверь неприметная. Понимаю, опять шифруемся. Какой-то маготехнический сканер просветил на входе мой статус и отщелкнул замок. Помещение скромное. Всего несколько кабинетов и один небольшой холл. В холле Кротовский радостно удивляется Травка. Какими судьбами? Я знал, что наши пути еще пересекутся, с удовлетворением констатирует гусь. Ниндзя одобрительно приоткрыл и обратно призакрыл один глаз. Меня повысили из обычного патрульного, сообщаю важно, смог проявить себя в первый же день. Кто бы сомневался, буркнул ниндзя, шило в жопе, это не диагноз, а состояние души. Тоже рад вас видеть, пикироваться с ниндзи не имею желания, а вы как здесь оказались? Выперли из армии? Не выперли, а перевели в СВБ. А как, и что такое СВБ? Ну ты даешь, Кротовский, не знаешь, куда перевелся. Меня в известность не ставили, поясняю сдержанно. А тебя точно повысили? Гусь тоже засомневался, ты же, Кротовский, из тех парней, которых может ждать только один тип повышения через повешение. Типун тебе на язык, гусь. Я даже никого не убил. Так слегка не разобрался в местных реалиях. И стоило тебе уходить из армии, философски заключил гусь, от судьбы не убежишь. Даже сменив армейскую форму. Его форма как раз будет к месту. В холл незаметно вошла инспектор Сильвиева. У армии и полиции немного разные полномочия. Вы будете друг друга дополнять. А вот и наш новый босс. Ниндзя разлепил оба глаза. Надеюсь, мы получим вводную. Получите, кивает мулатка. Не для того я выцарапывала вас из лап варана и коповника, чтобы вы на диванчике прохлаждались. Так и знал, что нас не случайно собрали, догадался гусь. Разумеется, ваша группа антимагов показала выдающиеся результаты. Так нам опять придется охотиться на магов? В основном да, в основном на магов, подтвердила Сильвиева. Кротовский уже словил одного контрабандиста-нелегала. Тот артефактор, контрабандист, удивляюсь, с виду похож на обычного грабителя. Контрабандист, можешь не сомневаться. Эти гады воруют все подряд, не только товары со складов. Один откачивал даже воду из океана. Представляете, несколько десятков кубических километров. Попался только потому, что вместе с водой переправил в свой мир редкую акулу. На той акуле быть закреплен датчик, что подслеживать сезонную миграцию, а она взяла и мигрировала в другой мир, так мы его вычислили. А что еще они воруют? Говорю, все, что угодно. Металлы, чернозем, атмосферу, но чаще всего крадут у людей жизненную силу. Вот эти астральные паразиты самые распространенные. Устраивают логово на чердаках и в подвалах возле оживленных перекрестков и вампирит втихаря. Теперь понятно, на кого вам придеть охотиться. Понятно, как нам их искать, будете получать приблизительную наводку на адрес. Дальше по обстановке. У вас и картограф свой есть, разберетесь. Да еще один момент, простых паразитов жалеть ни к чему. А вот магов лучше брать живыми. Лучше или обязательно, за живого мага будет премия. Лучше, но не обязательно. Транспорт будет, во дворе стоит фургон. Он ваш, инспектор достал из кармана ключ. Я чур за рулем, Травка подняла руку. Это вы сами решайте. Сильвиева перекинула ключ Травке. Еще вопросы? Вопросов больше нет. Ну а чего тогда сидим? Вперед, на свершение. Рассиживаться некогда. У меня еще вопрос. Обращаюсь к инспектору. Когда группа уже поднялась с места, мне нужно прятать Нора и Гамлета. Не обязательно. Мы вышли во двор и загрузились в фургон. Травка уселась за руль. Гусь занял переднее пассажирское сиденье справа от Травки. Ниндзя развалился на кресле в салоне. Нер тоже не пожелал сидеть на полу и занял длинное заднее сиденье. Мне досталась боковушка у входа. Гамлет устроился на плече Травки, хотя та и пыталась его согнать. «Ты мне мешаться будешь». «Когда это я кому мешался?» — возразил наглый птич. «Я исключительно помогаю. Этот мелкий пернатый засранец строил глазки нашей новой начальнице», — заложил Гамлета гусь. «Гони его, Травка. Пусть сзади сидит вместе с волком. протестую. Я не способен строить глазки. Мне анатомия не позволяет. Ладно, черт с тобой. Сиди, разрешила травка и активировала автомобильный навигатор. Есть первый адрес. Поехали. Первым адресом оказался жилой четырехэтажный жилой дом. На чердак сразу дал наводку Гамлет. Там сидит паразитище. Травка ушла в невидимость и первой вошла в подъезд. Остальные следом. Какой тягостный эмоциональный фон, негромко поделился ниндзя. Дети плачут, любящие супруги ругаются. А это верный признак астрального паразита, подтвердил гусь. Не забывайте про отрешенность. Себя не выдаем. Паразиты очень чувствительны. Паразита обнаружили быстро. Он нас не почуял. Расслабился, сидя на чердаке. Недаром варан тратил время на обучение. Пришелец чем-то напоминает насосавшегося клеща с раздутым брюхом. Второй уровень всего, сообщаю показания справки. Валим наглухо. За такого премию точно не дадут. Я не успел выстрелить. Травка первая всадила в раздутое брюхо свои спицы. Паразит сдулся как пузырь. Один готов, сообщила она. Поехали дальше. По следующему адресу опять пришлось кончать паразита. Правда, с этим вынуждены были повозиться. Тот засел под лестницей в кинотеатре, спрятавшись под кучей хлама, и сам неплохо прикидывался старой афишей с изображением полуголой девицы. В противовес предыдущему, это был какой-то плоский подвид. Пришелец попытался улизнуть, но был уязвлен гамлетовской молнией, а потому крайне неудачно для себя зацепился за вбитый в стену гвоздь застрял бедолага. Он пробовал прикинуться настенным календарем, но ныр откусил ему все три зимних месяца. Паразит издох. «Не скажу, что всегда мечтал гоняться за астральными паразитами», — поведал Гамлет, когда мы снова загрузились в машину, но по крайней мере работа не самая нервная. «Не сглазь», — осадил его ныр. «Обратно сообщаю. Сглазить не могу в силу анатомии. Могу только накаркать», — огрызнулся черный. «Уж не знаю, сглазил он или накаркал, или разминка на простых паразитах закончилась только когда навигатор выдал следующую цель». Травка покачала головой. «Не хочу вас расстраивать, мальчики, на этот раз придется тащиться в канализацию. Мы доехали до нужного места и спустились вниз через люк. Как вы думаете, гусь сморщился от вони, что можно воровать в канализации? Людей здесь нет. Из крыс разве жизненную силу вытягивать? Навряд ли», — ответила травка. Сильвива говорила, что контрабандисты могут воровать что угодно. «И, не понял гусь, дерьмо он здесь ворует что ли? Если так, то не хотел бы я жить в его мире. Если ради дерьма он готов рисковать собственной жизнью, его мир еще дерьмовей». «Вон там», — Гамлет оборвал философские измышления гуся. «Где? Ты смотришь прямо на него. Я смотрю на стену канализации». «Вот именно. Только это не стена. Это 15-метровый паразит, который прикидывается стеной. Вот это да и как нам его валить?» Глава 15. «Слушайте», — философски заметил гусь, «а может, не надо его валить? Если он очищает мир от дерьма, он делает полезное дело. Тебя отправили сюда не для того, чтобы ты рассуждал о пользе. Есть мысли, как кончать эту тварь. Мысли есть, желания нет. Сейчас мы стоим по щиколотку в говне, а если проткнем этого говнососа, он нас забрызгает по самые макушки». «Ладно, отойдите в сторонку», — нехотя говорит ниндзя, — «я с ним разберусь». Мы с удовольствием спрятались за угол. Ниндзя отправил в полет несколько своих реактивных ножей и сам едва успел забежать в укрытие. Разогнавшись до снарядной скорости, боеприпасы вонзились в тугое паразитское брюхо, произведя эффект разорвавшейся бомбы. Шухер, прорыв канализации. Мы ломанулись к люку. Вонючий поток преследовал нас по пятам, к счастью, недолго. Паразит не успел накопить критически много дерьма. Потопа не случилось. Выбравшись наверх, мы отмыли обувь у колонки, а потом просто сидели в машине, не открывая навигатора. Ждали полночь. Никто в этом не признается, но подозреваю, не я один живу на два мира сразу. Возвращаюсь в обычный мир и устраиваю небольшое совещание с Ныром и Гамлетом. «Ребята, боюсь, рассчитывать на следователя мы не можем. Деда обвиняется в очень странном убийстве. Нам надо как-то доказывать его невиновность. Лучший способ доказать невиновность – это найти настоящего убийцу», – резонно заявляет Гамлет. «Только свидетелей у нас нет. Вообще-то есть. Все они указывают на деду. Вот поэтому они никакие не свидетели», – парирует Гамлет. «Очевидно, что их обдурили. А как их могли обдурить? Так же, как ты дуришь людей своим доспехом. Маг, способный менять внешность? Ага. Либо тот самый мастер иллюзий, в чем подозревала тебя наша новая начальница. Кстати, Кротовский, почему ты ей все время выкаешь? Сама она сразу перешла с тобой на «ты». Выкаю, чтоб поддерживать образ 18-летнего юнца. Молодым начальницам нравится чувствовать себя хоть перед кем-то взрослыми и умудренными опытом. Да ты коварен. Давайте, не будем уходить от темы. Как нам искать мага, умеющего менять внешность? А серый у нас на кой? Гамлет переводит стрелки на Нера. Пусть нюхает и след берет. Тоже верно. Тогда пошли. Меняю на доспехи маскировочный режим и превращаюсь в городского нищего. В полночь город пуст, но полная луна светит ярко, не хочу, чтоб меня узнали. В компании серого и черного выхожу из ратуши через черный ход. Место преступления совсем рядом, далеко ходить не надо. Никакого следа я здесь не возьму, проворчал Нер. Сами видите, стадо коров прошло. Ну хоть что-то, серый, промотивировал его Гамлет. Зацепочку. Не знаю, сойдет ли за зацепочку, есть запах крови только не человеческой. Любопытно, и чья кровь? Собачья. Ну спасибо тебе, мой серый брат, зацепочка, что надо собачья кровь. Сарказмировать не надо, сморщился Нер, если такой умный, сам ищи. Успокойся, Гамлет, обрываю черного, других зацепок все равно нет. Нер, ты можешь определить, откуда идет след? Откуда идет, не могу, но могу проследить. Куда уводит? Волк повел нас с Гамлетом по следу. Гамлет всю дорогу острил. Какая тонкая разница. Не откуда идет, а куда уводит. Сейчас здесь еще и птичьей кровью запахнет, пригрозил волк. Вот в этом ты весь. Гамлет вспорхнул с моего плеча, набрав высоту недосягаемую для волчьих челюстей. Чуть что, сразу пасть порву, моргал и выколю грубо. На этот раз идти пришлось далеко. Мы прошли за Ныром через центральные улицы к окраинам. Но и там он не остановился, продолжая идти по следу. «Ты точно след не потерял?» — пристал к нему Гамлет. «Может, ты просто для виду носом водишь?» «Заткнись!» — потребовали мы хором. «Как скажете?» — птич демонстративно замолк. Но замолк ненадолго. «Дружище, ни в коем случае не хотел бы подвергать критике твою чуйку, но ты привел нас на загородную свалку». «Это я и сам знаю», — отозвался Нер. «Вот здесь». «Что здесь?» «Здесь зарыли». «Что зарыли?» «Видимо, труп. Надо откопать и посмотреть». «Ну спасибо за предложение», — съязвил Гамлет, «а я как-то не догадался взять лопату». «Черный, хватит выпендриваться. Если б ты и догадался взять лопату, как бы ты ее тащил?» «В клюве? Отойдите, я сам разрою». Волк начал рыть землю передними лапами. Получается у него довольно ловко. Уже через несколько минут он что-то откопал и вытащил зубами на поверхность. «Это собачий труп», — брезгливо сообщил Гамлет. «Будто без него мы этого не видим. Причем потрошенный труп, добавляю я, из него извлекли внутренние органы. Давай, умник пернатый, прояви свою хваленую эрудицию и смекалку. Кому и зачем понадобилось потрошить собаку?» «Для ритуала», — предположил птич. «Если маг не очень сильный, для превращения ему может требоваться ритуал». «А почему именно собака?» — спросил Нер. «Он же не в собаку превращался. А я знаю, мало ли какие бывают ритуалы. Других идей у меня нет». «А ты что думаешь?» – спрашиваю волка. «Я про такие ритуалы не слышал», – отвечает Нер, «но могу сказать, что этот труп не единственный. Будем откапывать». Нер откопал еще один потрошенный собачий труп, только более старый, потом еще один, уже изъеденный червями. «Все хватит», – машу рукой, «и так понятно, что кто-то делал это регулярно. Кто-то постоянно балуется такими ритуалами». Волк качнул головой, выражая сомнение. «Убийств в городе до этого не было. Можно менять внешности для других целей». Гамлет продолжает отстаивать свою версию. «Для каких? Да хоть бы в красавчика превращаться и женщин соблазнять. У тебя одно на уме», — фыркнул Нер. «Я просто привел пример, это просто для примера», — заоправдывался Черный. «Значит так, ребята, ритуал или не ритуал, но в этом месте предполагаемый убийца закапывает собачьи трупы. Надо устраивать здесь засаду. Кто первым будет?» «Я побуду», — сказал Нер. «Идите». Мы с Гамлетом вернулись в ратушу, и я лег спать. А проснувшись утром, первым делом выглянул в окно. Картина удручающая. Возле наших выставленных на площади грузовиков и тракторов никакой движухи. А если кто и подходит к моей технике, довольно скоро переходит на другой конец площади. Продукция заводов Моргара явно пользуется спросом. «Моя?» «Нет». Ко мне в спальню заглянула Анюта. «Сережка, проснулся уже?» «Проснулся. Пытаюсь придумать, как нам сделать свою технику конкурентоспособной». «И?» «Придумал?» «Ни черта не придумал». «Плохо. Нам еще больше урезали квоту на челябинские моторы. 90% машин придется продавать самостоятельно. Если ты ничего не придумаешь, завод придется останавливать. Нам будет не на что закупать материал и нечем платить зарплату. Скверно, ну-ка погоди-ка, кто это там пожаловал на крутых тачках? На площадь въехала целая процессия легковых машин представительского класса. Из головной машины в сопровождении нескольких магов-телохранителей вышла Мила Хоромникова. Мы с Анютой побежали вниз ее встречать. Ну что, Кротовский, увидев меня, Мила лучезарно улыбнулась. Судя по твоей унылой мине, я прибыла как всегда вовремя. Опять надо вытаскивать из пекла твою подгорающую задницу, развожу руками виновато. Всех последствий валютной авантюры я и вправду не просчитал. Приглашаю Милу подняться в мой кабинет. Мы обрушили курс фунта. Ага, Мила кивает понятливо, и теперь твои грузовики никто не покупает. Значит так, по поводу твоего магазина. Цены в магазине до выборов повышать мы не можем, встревает Анюта. И не надо повышать цены в вашем дурацком магазине, сухо поясняет Мила. Сделайте ваш магазин только для сотрудников. Внешний вход на клюшку. Отоваривать только своих и только в день зарплаты. Так, а как же остальные горожане? Для остальных горожан откроем другой магазин, ничтоже сумняшися сообщает Мила. Для начала поднимем цены процентов на 20. Потом посмотрим. Дельная мысль. Только помещения под второй магазин у нас нет. Можно поставить торговые палатки на площади. Отлично. Так даже лучше, соглашается Мила. Но к зиме все равно мне помещение найди. В тепле торговля бойчей пойдет. Ох, до зимы нам еще дожить. Готовь сани летом. Не соглашается Мила. Теперь, что касается грузовиков и тракторов, они ведь у тебя на этом как его, на электричестве. Да при чем здесь это? Там же мокры вставлять надо? Да. А у англичан дизельное топливо? Да. А на чем дешевле? На мокрах дешевле, хотя и не намного. Но главное, мокры достать проще. Здесь топливом напряженка. Ну вот, уже плюс. А еще ты за чистоту борешься в городе. Вводи налог на загрязнение окружающей среды. Пусть содержание английских тракторов в копеечку влетает. С налогом не так просто. Чтоб такой налог ввести, нужно получить одобрение совета. Да, жаль, но ничего. Есть у меня еще кое-какие идеи. Только, Кротовский, по скупке английских фунтов ты берешь меня в долю. 50/50, вздыхаю. Куда тут деваться? Мила Хоромникова своей прибыли не упустит. Вся в папашу. Согласен. Ну тогда вперед. Мила поднимается со стула. Покажу вам, как работает купечество первой гильдии. Да, покои мне приличные в вашей богадельне найдутся. Можем только в ратуше поселить. Мы тоже все здесь живем. Ладно, сойдет. Никогда не жила в ратушах. Буду дышать воздухом властных коридоров. Мила вышла на крыльцо ратуши, тряхнула огненной гривой, обвела взглядом площадь с видом завоевателя и поманила ручкой. Из машин повыскакивали ее приказчики и подбежали к ней. Значит так, мальчики, мы будем здесь разворачивать торговлю. Площадь граф Кротовский отдает нам на откуп. Также мы будем скупать урожай и продукцию местных фермеров за рубли при текущем соотношении рубля к фунту, скупка даже в приоритете. Ай да Мила, сразу сообразила, как обернуть себе на выгоду переукрепленный рубль. Урожай у фермеров будет приобретать по дешевке. Но я молчу, всех денег мне не заработать. Переходить ей дорогу не хочу. Надеюсь, Мила про мои интересы тоже не забудет. И оказываюсь прав. Кротовский, продолжает она, предлагаю следующую схему. Нам, конечно, выгодно выкупать местную продукцию за рубли, только вот самим фермерам рубли не очень нужны. Им нет смысла покупать продовольствие, когда они его сами производят. И что ты предлагаешь? Предлагаю поставлять им твою технику в рассрочку. Фермеры будут рассчитываться самим урожаем. Конвертацию плодов труда в рубли беру на себя. Вариант отличный. Лучше в рассрочку, чем совсем никак. Вот и я так думаю, соглашается Мила. Получим замкнутый цикл. Фермер сбывает урожай и получает за него трактора. На тракторах он вырастет больший урожай и получит за больший урожай больше тракторов. Чем больше тракторов, тем больше урожая и так далее, всем выгодно. Мила, ты меня поражаешь. Читала Карла Маркса, знаешь формулу. Деньги, товар, деньги. Карла твоего не читала, но папеньку всегда слушалась. И то верно, твой папенька Карла Маркса не глупее. Приказчики Мил развернули бурную деятельность. Я велел возводить торговые павильоны. Вообще-то в Кустовом уже есть рынок, где приезжие фермеры сбывают свою продукцию. Но там они продают в розницу, а здесь будут сразу сдавать оптом, кому-то так удобнее и даже выгодней. Не надо тратить время, не надо тратить деньги на постой и прокорм. приехал, сдал, получил бабло на карман и отчалил обратно в родную деревню. Одним словом, торговля моими машинами начинает сдвигаться с мертвой точки, и я могу вплотную заняться поисками убийцы. Отправляюсь в полицейский участок к следователю. Тот оказался на месте и с готовностью меня принял. Скажите, в последнее время не было обращений граждан по поводу пропажи собак? Собак, удивляется следователь. Нет, не было. У нас собак вообще воровать не принято. А если те сбегают, то люди просто развешивают на столбах объявления. Понятно, спасибо. Следователь проводил меня с несколько обескураженным видом. Он явно не увидел никакой связи, а я пояснять не стал. Возвращаюсь в ратушу и прошу Анюту зайти в мой кабинет. Ань, узнай, пожалуйста, есть у нас в департаменте какой-то сотрудник, отвечающий за содержание домашних животных? Анюта вздернула бровь изумленно, но переспрашивать не стала. Ушла узнавать и вскоре привела такого сотрудника, вернее сотрудницу, пожилую даму в роговых очках. Проходите. Присаживайтесь, значит, вы ведаете вопросами содержания собак? Содержание? Что-то сегодня все удивляются моим вопросам. Да, содержание домашних собак. Есть ведь, наверное, в городе какие-то правила уложения, регулирующие, так сказать, порядок по братьям нашим меньшим. Извините, оробела сотрудница, таких уложений у нас нет. И что же, администрация совсем никак это не учитывает и не владеет информацией? К сожалению, нет. В глазах сотрудницы проявился испуг, не доглядели, виноваты. Вы уж себя не корите, спешу успокоить женщину, вы ни в чем не виноваты, вы идите, работайте. Я уже пожалел, что вызвал эту женщину. Она поднялась со стула и попятилась к выходу, продолжая оправдываться. Нам с бродячими собаками не сладить, один ловец на весь город, да и тот пьяница беспробудный. Как вы сказали, ловец бродячих собак, уж он какой есть, вчера первый раз за последние 3 года трезвым его увидела, у него как жена померла, так вовсе не просыхает. Так, вчера, говорите, он трезвый был, впервые за 3 года, ну так тоже пришел за жалованием, продукты в магазине брал. А скажите, когда он за жалованием приходил, это было до того, как фермера убили или после? Вот прям тогда и было. Я ему квиточек выписала. Он пошел отовариваться. Я его еще похвалила. Молодец, мол, за ум взялся. Приятно видеть в трезвом уме. А после, как ушел, вскоре шум поднялся, про убийство стали кричать. Вчера после него никому и не выписывала. Спасибо, вы очень помогли. Едва выпроводил женщину, как прилетело послание от Нера. Вижу убийцу. Притащил сразу 2 собачьих трупа. Следи за ним. Ничего не предпринимай. Мы с Гамлетом скоро будем. Глава 16. Выбегаю на площадь, сажусь в один из грузовиков, выставленных на продажу. Никому не надо, так хоть сам попользуюсь. Машина непривычная, рукояти переключения передач нет, сцепления нет, зато управлять очень легко. Газ, тормоз и баранка – еще одно конкурентное преимущество. Нарабатывать моторику проще намного. Надо будет подкинуть идею, чтоб продавцы предлагали фермерам бесплатный тест-драйв. Гоню на окраину к городской свалке, где Нер устроил засаду, а грузовичок приемистый, негруженный, так вообще лихо скорость набирает. Начинаю чувствовать себя участником ралли «Париж-Дакар». Нещадно давлю на клаксон, шугая горожан, сама-то тачка почти бесшумная. Сбрасываю скорость только на поворотах, чтоб не опрокинуться, и снова топлю тапку в пол. Горожане в изумлении останавливаются, провожая меня взглядом. Предложить что ли англичанам гонки на грузовиках? Не согласятся. Англичане не любят проигрывать. Бросаю грузовик, немного не доехав до свалки, дальше пешком. Гамлет уже кружит в небе, обеспечивая меня показаниями радара. Навстречу выбегает Нер. Долго, говорит он с упреком. Торопился, как мог, ну, где он? Бросил трубку и пошел. Как бросил? И не закапывал? У него тоже с собой лопаты не было, а еще он бухой в стельку, лыка не вяжет. Ты не мог ошибиться? Странное поведение для мага-ритуалиста. Не мог. От него сивухой разит на километр. И где он бросил трупы? Нер не стал отвечать и повел меня к свалке. Действительно, 2 собачьих трупа, оба выпотрошены, как и предыдущие, не закопаны только. Не, фигня какая-то. Никакой он не маг, никакой он не ритуалист. Нельзя действовать настолько небрежно. Он вчера человека убил, а сегодня поленился собак закопать, не может быть. А зачем он тогда внутренности вынимает? С вызовом спросил Гамлет, уязвленный недоверием к его теории. Да мало ли, зачем? Может, он жрет потроха? Может, ливерную колбасу из них делает? Предположил Нер. А почему мясо выбрасывает? Собачье мясо жесткое, а у него зубов нету почти, а те, что есть, гнилые. Все это вполне возможно, возражаю, одна только несостыковка. Вчера он был трезвым, вот, а я о чем? А у Серого все мысли только вокруг жратвы, а у тебя вокруг баб. А что если вы оба правы? Ловец, никакой не маг, а только поставляет магу собачий ливер, и к ратуше вчера приходил именно маг, принявший облик ловца, чтоб остаться неузнанным. Потому и трезвый был, точно, их двое, и работают они в паре. Есть один способ все выяснить, говорит Нер, потрясти этого бухого ловца. Так ты его не упустил, можешь выследить? Могу, конечно. Пошли. Нер привел нас к лачуге недалеко от свалки. Вот здесь его лежбище. Внутри никого нет, категорично заявляет Гамлет, иначе радар бы показал. А я говорю, он внутри. Мой нюх меня не подводит. Успокойтесь. Толкаю дверь. Она оказалась не заперта. Мы ввалились внутрь все вместе, и я едва не запнулся о лежащее на грязном полу тело. Боюсь, мы не сможем его ни о чем расспросить, мрачно сообщил Нер. Он мертв. Совершенно точно мертв, подтверждает Гамлет. Радар мертвых не отображает. Задушен, добавляет Волк, причем совсем недавно. Теплый еще. Гамлет облетел окрестности в надежде кого-то засечь, но вокруг свалки никого не обнаружил. Таинственный убийца успел сбежать.